убрался поставлять ей клиентов. Он звонил и сообщал, где и когда. В тот день, когда я застукал ее, Кинди была со своим третьим клиентом. Тогда я сказал ей, чтобы она не смела больше заниматься такой гадостью, иначе, если папа узнает, ему будет очень плохо. Кинди ответила, что дело совсем не в том, заболеет папа или нет. Просто она должна исполнить свой долг. Я не смог ее убедить бросить это грязное дело, и тогда совершил большую глупость. Обо всем рассказал отцу. Я знал, что он что-нибудь сделает и заставит ее покончить с этой мерзостью. О, Боже, Мак, клянусь тебе, я даже не подозревал, что он так взбесится. Но случилось именно так. Он напоминал буйно помешанного. Он мне так врезал, что я полетел на пол, а из глаз искры посыпались. Я лежал и смотрел, как он носится по дому и орет, словно псих. Ты знаешь, что я думаю? Мне кажется, что он что-то подозревал, подобное. Такой у него был странный взгляд, когда я ему все рассказал. Как бы тебе объяснить, Мак? В его глазах мелькнуло понимание, но я никогда не видел его в таком состоянии. Отец снова схватил меня и надавал несколько плюх, приговаривая сквозь слезы. «Скажи, скажи, что ты соврал, скажи, что ты все выдумал!» Тогда вмешалась Кинди. Она пыталась остановить его, и теперь они кричали и ругались вдвоем. Наконец отец отпустил меня. Дальше я не помню, о чем они говорили. Но отец пробормотал: «Это ложь, неправда!» А Кинди пыталась объяснить, что все это не так страшно и вообще не имеет большого значения. Ах да, она говорила еще, что продаст душу дьяволу, если будет нужно, и что он, папа, для нее важнее, чем ложная мораль. Я думаю, что именно это явилось последней каплей. Он замолчал, и в этот самый момент вошла мама. У меня из носа и рта шла кровь. Кинди начала ухаживать за мной, и папа стоял в углу комнаты, сложив на груди руки. Он молча смотрел на нас. Я никогда не забуду выражение его лица, Мак. Я помню, что он сказал какую-то глупую фразу спокойным и отрешенным голосом, какой у него бывал иногда. Ты помнишь? Он сказал: «Кинди, я хочу, чтобы ты получила хорошее образование». Не думаю, чтобы Кинди слышала его в тот момент. Она доставала из холодильника лед, чтобы приложить примочку к моей разбитой губе. Как бы то ни было, она ему ничего не ответила. Отец вышел из комнаты и направился к себе. Когда я снова увидел его, он стоял за дверью и в руке держал старый пистолет. Ну, тот, что ему когда-то дал дядя Вилли. Ты должен помнить, облезлый старый Смит Вессон. Я хотел было закричать, но не успел. Мама и Кинди склонились надо мной и не смотрели, что делал отец. Он сначала прицелился в меня. Я видел, как он нажал на спусковой крючок. Я помню, как двигался его палец. А потом... Потом наступил конец света. Он все стрелял и стрелял. Мама и Кинди упали, а он продолжал нажимать на курок. Они обе лежали на мне мертвые, и мамина рука закрывала мне лицо. Я пытался увидеть из-под нее отца, и он тоже смотрел на меня, как будто не замечал ни мамы, ни Кинди. Казалось, что мы были с ним только вдвоем. Помолчав, он сказал: «Извини меня за губу, Джонни». Повернулся и вышел из комнаты. А через несколько минут раздался еще один выстрел. Потом кто-то стал стучать в дверь, а я потерял сознание. Выйдя из госпиталя, Мак Болан отправился в полицию и все, что знал, рассказал детективу, который вел следствие. Тот установил кредиторов старого Сэма Болана: Triangle Industrial Finance. Внешне благопристойная фирма, в действительности контролируемая мафией. Принцип махинации был очень прост. Благодаря какой-то хитрости в законодательстве проценты доводились до таких сумм, что их практически невозможно было выплатить. И тогда за дело принимались крутые ребята, выколачивая из плохих клиентов все, что хотели. При этом полиция ничего не могла доказать, и никто не осмеливался жаловаться. Детектив казался очень огорченным и раздосованным. Его беспомощность внушала ему глубочайшее отвращение к самому себе и своей работе. И когда Мак Болан попросил разрешения взглянуть на отчет по делу, он с радостью согласился. Из отчета Болан узнал, что хозяин Triangle Industrial, некий Лоренти, шофер-телохранитель Эрвин, сборщик налогов Янус и еще два бухгалтера, Брукау и Пит Родригес, самый представительный из всех похожих на выпускника престижного университета. Болан вернул детективу отчет, и тот сказал Маку на прощание: «Мне чертовски жаль, парень, но я абсолютно ничего не могу сделать. хотя точно знаю, что эти типы самые настоящие подонки. Мир не переделаешь. Это точно, как эхо отозвался Макболан. Он вышел из участка и еще долго бродил по Питтсфилду, пока ноги сами не привели его к зданию Triangle Industrial Finance. Было почти 6 часов вечера. И к центральному входу с шуршанием подкатил огромный черный кадиллак, бесшумно остановившись у высоких зеркальных дверей. Когда стемнело, Макболан отправился в ресторанчик поужинать. Он сидел за столиком в полном одиночестве и в который раз задавал себе один и тот же вопрос. С тем ли врагом он воевал все эти годы? Невеселые мысли крутились в голове. Вспомнилась сестричка Кинди. Она думала, что исполняет свой долг. Старик Болан тоже в каком-то смысле хотел исполнить свой долг. А теперь только он, Макболан, может что-либо предпринять. На полицию надежды нет. Она бессильна. Мак почувствовал, что к нему снова возвращаются холодная расчетливость, отрешенность и решительность, как всегда случалось во Вьетнаме перед выполнением ответственного задания. Только от груди больно жег горячий комок, а в глазах непривычно пощипывало и в горле першило. «Наверное, так будет до тех пор, пока я тоже не исполню свой долг», — подумал Макболан, вставая из-за стола. 4 днями позже неизвестный взломал и ограбил оружейный магазин Питтсфилда. Странное, надо сказать, было ограбление. Исчез только один карабин высокой точности боя — «Марлин 444» с оптическим прицелом, а также мишени и патроны к нему. На самом видном месте на кассе неизвестный злоумышленник оставил конверт с суммой, равной стоимости всех похищенных вещей. Что такое «Марлин 444»? Ясно представляли себе только специалисты. Одним выстрелом из этого оружия можно на повал уложить мамонта. Еще бы, на выходе из ствола пуля имеет убойную силу в 1,5 тонны, а оптический прицел превращал карабин в чудовищный инструмент смерти. Сопоставляя заявления свидетелей, полиция Питтсфилда пришла к выводу. 5 служащих Triangle Industrial Finance были застрелены в течение всего 6 секунд. Убийца вел огонь из окна 4-го этажа здания Делси, что прямо напротив офиса Triangle Industrial. Заключение местной полиции отличалось краткостью и законченностью. Наемный убийца — мафиози из соседнего города. Тогда еще никто не мог и подумать, что это лишь начало бесконечной борьбы одного человека со спрутом мафии. Сержант Макболан вышел на тропу войны. Золоченые буквы на матовом стекле гласили «Пласки Энтерплайсиз». Высокий мужчина в военной форме на секунду остановился перед дверью и, положив руку на дверную ручку, внимательно изучил надпись, а затем, толкнув дверь, вошел в бюро. Дверь медленно закрылась за ним. Красивые перегородки из кованого железа делили просторный зал на небольшие кубики офисов. В каждом находился рабочий стол в стиле модерн и по 2 стула. Все офисы пока пустовали. В стороне, за отдельным столом, симпатичная брюнетка делала какие-то пометки в блокноте. Стул, на котором она сидела, был повернут к двери, а пышная грудь — к блокноту. Свои же длинные точеные ножки, затянутые в темный нейлон, она соблазнительно положила одна на другую. Что касается ее коротенькой мини-юбки, она скорее напоминала набедренную повязку полинезийских островитянок. Не меняя позы, девушка подняла голову и улыбнулась незнакомству. «Здравствуйте», — произнес посетитель. Его низкий голос звучал приятно и в то же время властно. «Все вышли», — вымолвила девица, стрельнув глазами в сторону пустых кубов. «Может быть, вы подождете?» Мужчина с нескрываемым интересом рассматривал ее стройные ноги. «Меня зовут Макболан. На 9 часов у меня назначена встреча с мистером Пласки. Сейчас ровно 9», — добавил он, взглянув на часы. «А, я думаю, мистер Пласки на месте», — сказала брюнетка, удостоив посетителя уже более почтительным взглядом. Сняв трубку, она набрала номер, спокойно разглядывая Болана. «Здесь мистер Болан», — прошептала обладательница роскошных ног в трубку и, прикрыв ладонью микрофон, обратилась к посетителю. «Можете войти». Тот поискал глазами дверь в глубину бюро и вопросительно поднял брови. Девушка кивнула головой, прыснула от смеха и вздохнула в трубку. «О, мистер Пласки!» Болан улыбнулся, оставляя позади себя невысокую решетчатую дверь. Пройдя мимо кубов офисов, он открыл дверь в личный кабинет шефа, не забыв напоследок обернуться и подмигнуть брюнетке, продолжавшей хохотать в телефон. Болан закрыл за собой дверь и увидел затылок мужчины, сидевшего за столом. Развалившись в кресле и положив ноги на подоконник, шеф зажал трубку между ухом и плечом, рассказывая секретарше весьма игривый анекдот и испытывая от этого, как показалось Болану, огромное удовольствие.